Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Исаии выразительно рисует картину греховного состояния Иудеи и Иерусалима. В то же время, в возвышенной форме пророк возвещает народу благодать Божию. Эта благодать возвещена, всегда связана с праведностью Бога. Грех постоянно влечет за собой наказание и суд Божий. На этом факте в книге Исаии делается ударение, как и вся Библия свидетельствует об этом. Но ухо Господне открыто, чтобы услышать вопли кающихся, отдельных лиц и всего народа. Мы уже упомянули о том, что в богословии книга Исаии называет пятым Евангелием из-за его нежного тона, благодати, сострадания Божие, которое так ясно открывается в ней. На прошлой неделе мы закончили беседу обозрением, как Бог смотрел на Израиля. Глава 5 рисует картину виноградника, о котором хозяин заботился весьма старательно. Было сделано все необходимое, чтобы виноградник принес плоды на радость виноградаря. Но оказалось, что он принес только дикие ягоды. Пророк нарисовал эту картину по вдохновению Божию, указав на народ израильский, как Бог нежно заботился о нем, но люди отвергли все милости и любовь его. И так как народ, он не принес ценного плода. Положение отступничества народа вызвало действующее всемогущество Бога, который так верно заботился о народе израильском. Поэтому пророк возвестил, что Бог допустит его разрушение врагами. Вскоре это случилось. Город Самария был взят противником в 722 году до Рождества Христова. Конечно, это послужило предупреждением Южному царству. Мы знаем, что их духовное состояние постепенно ухудшалось, пока в 586 году до Рождества Христова Иерусалим не был разрушен вавилонской армией, а народ был уведен в плен. Можно было думать, что Южное царство примет для себя как урок, когда Северное царство пало, и что Иуда обратит серьезное внимание на Слово Божие, предупреждавшее их, но печальная история снова повторилась. Хотя на них глазах совершался праведный суд Божий над Израилем, все же Иерусалим и народ Иудеи продолжал духовно разлагаться. Хотя их отступление не было такое же быстрое, как на севере, но факт оставался в силе. Грех повлек за собою суд и падение. Следует помнить, что Северное царство или Израиль просуществовало отдельно около 250 лет, и, к сожалению, оно не имело ни одного царя, который чтил бы и служил Господу Богу. Они всецело отдались идолопоклонству. С другой стороны, Южное царство просуществовало около 400 лет, имело много царей и вождей, которые чтили Бога. Они производили доброе влияние на народ. Совершались духовные пробуждения под руководством этих богобоязненных царей. Богослужение в храме восстанавливалось после периода упадка. Нет сомнения, что это послужило более медленному процессу отступления от Бога в Иудее. Иерусалим был неоднократно сохранен от разрушения весьма драматическим образом, когда народ взывал Господу в молитве о помощи, а царь смирялся пред ним. Во втором книге Царств, 19 главе, мы читаем о том, как Исаия принес послов от царя Езекии, утешал их и ободрял словами от Господа, что он пошлет городу защиту. Чтение повествования Ветхого Завета приносит большую радость, потому что в них Бог являл свою верность своим обещаниям, когда народ уповал на Него, искал лицо Его и повиновался Его повелениям. После того, как пророк рассказал драматическую историю о винограднике, указывая на права виноградаря разрушить бесплодный виноградник, он начал возвещать о грядущих судах Господних. Их было шесть. Первый. Горе заключалось в предупреждении против алчности и обладания материальными вещами, считая, что только в этом смысл жизни. Стихи с 8 по 10. Второй. Следующее горе – это предупреждение против пьянства и разгула. Стих 11. Третий. Это горе связано с предупреждением против неверия. Стих 18. Которые приносит рабство. Четвертое. Горе упомянутое замешательство, которое является результатом неверия, находится в 20 стихе. Это мы наблюдаем и в наши дни в отношениях и действиях людей, которые не имеют в сердцах своих Бога и Христа. Заметьте слова «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, а свет тьмою, горькое почитает сладким, а сладкое горьким». Моральное положение меняется, когда человек сознает себя грешником пред Господом и становится новой тварью во Христе Иисусе. Тогда воистину мы сознаем, что Он есть новая тварь во Христе. Старое прошло, и вот все стало новое. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих и 5. Следующее горе связано с гордостью грешников. Это последствия равнодушия человека по отношению к Богу и к Его Слову и воле Его. Слушайте стих 21. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные самими собой. Надменность духа вредит чаду Божию. Мы читаем в послании филиппийцам, «Да будут помышления ваши, какие были у Христа, который смирил себя». 6. Нарушение справедливости отвергается пророком Исаией. 5 глава, 23 стих. «Горе тем, которые за подарки обкрадывают виновного, в правах лишают законного, люди высокого положения в особенности, переживают это искушение, иногда их узнают и требуют на суде дать отчет, получили ли они взятки или нет. Теперь это в правительственных кругах делается законом. Однако, как мы видим даже и в Библии, это не есть порядок только наших дней. Требование справедливости принадлежит многим столетиям. Вы помните, как великий пророк Самуил, обращаясь к своему народу, сказал, 1 книга Царств, 12 глава, 3 стих, «Вот я, свидетельствует на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». Бог ожидает, чтобы народ его поступал правильно. Когда закон его был в пренебрежении, то чтобы народ исправился, Господь наказывал его. Он поступает так же и в наши дни. Господь ожидает от своего народа хождения путями его, угодными ему. Отступление от этого положения неизбежно повлечет за собою действие исправляющей руки Божьей. Никто не исключен от этого исправления или наказания, потому что грехи были нам прощены на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа. Наоборот, в любви и благодати жезл Божий падает на нас, когда мы проявляем в нашей жизни все то, о чем предупреждал пророк Исаия. Наш любящий Бог желает, чтобы мы были довольны всем тем, что имеем, и кротко ходили пред Ним, предавая Ему путь наш и полагаясь совершенно на Него. О, какое благословение мы переживаем, когда ходим путями, угодными Ему! Но страдание посещает нас, когда мы нарушаем Его повеление. Какую потерю мы чувствуем в день Христов, когда станем перед Господом Иисусом на Его судилище? Хотя провозглашение пророка этих слов по отношению к Иудее, столетия до Христа и к Израилю во все времена, однако и мы получаем важные духовные уроки и сознаем правоту этих предупреждений, прилагая их к своей жизни. Обращаясь к главе 6, мы видим особое взаимоотношение пророка Исаии с вечным Богом. Мы можем спросить, какое отношение имела смерть царя Озии к откровению Исаии, которое дал ему всемогущий Бог? Мы знаем, что за 4 года до своей смерти царь Озия приступил святые повеления и был поражен проказой. Длинное царствование Озии было связано со многими славными событиями, а теперь было окружено мраком и скорбью, так как царь был отлучен от общества из-за его ужасной болезни. Исаия, вероятно, пережил очень остро этот суд, который пал на царя, о чем мы можем читать во второй книге Паралипоменон, 27 главе. Поэтому Бог своей чудной благодати дал молодому пророку откровение о своей святости. Несомненно, что это вдохновило и укрепило его для будущего трудного служения. Любящий Бог знает, как утешать и укреплять своих детей. Аминь.